Глава 38. Дим попаданец. Несколько дней шли без приключений. Как будто не по проклятым землям идем, а просто по брошенным. Хотя что я знаю об этих проклятых землях? Может, так и должно быть? Или это сликовники присматривают за порядком на своих территориях? Попадались довольно длинные, неплохо сохранившиеся отрезки дороги, мощеные булыжником, а иногда и огромными гранитными плитами. Хоть военно-транспортную авиацию сажай. Мне объяснили, эти дороги, что из плит, еще со времен древних остались. Сейчас уже никто таких не делает. Не потому, что не могут, просто слишком расточительно. Шли быстро, ни тренировок, ни лишних остановок по другим причинам не делали. Очень помогала дополнительная лошадь. Зара выезжала на ней вперед на разведку, проверяя проходимость дорог. По дорогам мы старались идти, а проходы в скалах, лесу, холмах искали только когда не было выбора. Сликовники, оказывается, не живут возле своих алтарей, а только собираются на жертвоприношения. В остальное же время они, в большинстве своем, уважаемые члены общества. Так что, когда Эль рассказала, что через эти земли можно проехать и не встретить ни одного сектанта, она не успокаивала, а говорила как есть. Правда, можно и на немногочисленную охрану нарваться из зависимых воинов. По сути, те же зомби, только живых. При них всегда находилось какое-то количество самых младших жрецов. Но в этом случае были очень реальные шансы отбиться. А вот если угадать время важного жертвоприношения, тогда и на бездорожье не очень спрячешься. Это все-таки их земли. Стоило задуматься о жертвоприношении. И я тут же представил, как спасаю прямо с алтаря какую-нибудь принцессу. Непременно обнаженную, но при этом обязательно с маленькой короной на голове. Чё-то я не в ту сторону размечтался. Интересно, как отреагируют спутники, если я расскажу им о таких своих фантазиях? Лучше не стоит. Хотя принцесса у меня с детства ассоциируется именно с маленькой короной на голове. Когда мы проходили мимо небольшого ответвления от дороги, ведущего в проем между густо заросших лесом как по склонам, так и вокруг скал, Эль вдруг остановилась и сказала в ту сторону. «Там совсем близко алтарь Слика, я его чувствую». «А жрецы?» Тут же спросил Нарин и сразу принялся крутить ворот, заряжая свой арбалет. Зара в этом от него не отставала. «Их нет». «Точно?» «Точно, уж тут рядом с алтарем». Где у них нет причин скрываться, я бы их почувствовала. «А вдруг все-таки скрываются?» — подозрительно спросил гном. «Рядом с алтарем своего бога ни один жрец не сможет скрыть свои силы и истинную сущность. Боги такого не любят». Все с облегчением вздохнули и почти расслабились. «Так, может, сходим, посмотрим?» — предложил я. «Когда еще представится случай посмотреть на такой алтарь?» На меня тут же все накинулись, объясняя глупость моего предложения. Но весь их праведный гнев портила какая-то ненатуральность. Любопытство – великая сила, и всем хотелось хоть одним глазком глянуть на то, чего никто посторонний не видел, во всяком случае так, чтоб потом рассказать об увиденном. Поэтому уговорить спутников оказалось нетрудно. Как только свернули на дорогу, ведущую к алтарю, сразу нашли закуток, как будто предназначенный для того, чтобы оставить там лошадей. А может, именно для этого и предназначенный. Там животных и оставили. И Дрейка тоже с ними в качестве охраны. Дальше шли во всеоружии. Как будто не смотреть на алтарь идем, а брать его штурмом. «Там кто-то есть», — вдруг сказала, останавливаясь, эльфийка. «Ты же говорила, что жрецов там нет». Возмущается гном. «Жрецов нет, но кто-то есть». Решаем все-таки посмотреть, но идем не по дороге, а в стороне. Расщелина уже достаточно расширилась, есть где спрятаться. И кустарники, и деревья имеются. Причем каменистая земля ими покрыта не сплошными зарослями, так что пройти есть где. Вид, открывшийся нам, представлял собой образованную из скал природную чашу. В центре стоял круглый алтарь из черного, отличающегося от окрестных скал, камня. Я почему-то ожидал, что он непременно будет отполирован до блеска, Но нет, матовый. Причем даже с такого расстояния можно заметить трещины. Рядом с алтарем была свежесрубленная из тонких стволов деревянная клетка, в которой кто-то сидел. Вокруг клетки стояло 8 охранников, видимо, тех самых зомбированных людей. Ни доспехов, ни оружия, только дубины и у некоторых молоты. Был еще 9-й, маленький, в чем-то вроде рясы с капюшоном. «Ты же сказала, что жрецов нет!» Опять, но шепотом возмущается Нарин, указывая на 9-го. «Это не жрец, возможно, кандидат. Магии в нем чуть». Высказанную мной идею перебить охрану и освободить пленника воспринимают в штыки. И опять аргумент о том, что мимо них я в свое время не прошел, звучит для всех неубедительно. Самое интересное, что кандидатов жрецы и охранников они не боятся. Все дело в возможных последствиях, а именно в возможной мести сликовников. А вот этого иррационального страха я не понимаю. Мы и так в проклятых землях, на территорию, которую эти самые сликовники считают своей. Чего еще бояться? Попадемся им на глаза мы сами, или следы нашего тут пребывания в любом случае попытаются поймать. А выйдем? Так с какой стати им нас ловить, когда они сами от всех скрываются? Мы ведь жертву у них с алтаря собираемся украсть, а не сам алтарь. Вот что значит страхи, впитываемые с детства. Хоть бери и стреляй в этого кандидата в жрецы, ставя остальных перед фактом. Так им просто все это и говорю, а потом зову Зару. Зара, готовься отразить пешую атаку, приказываю я, демонстративно устраиваясь поудобнее для стрельбы. Зара не спешит вытаскивать меч, а тоже решает сначала стрелять из своего арбалета. Вижу, что гном с эльфийкой уже готовы. Стреляю. С перезарядкой можно не торопиться, а делать спокойно, без суеты. Кроме человека в клетке? Или не человека? У алтаря в живых никого не осталось. Внимательно рассматриваю вертящего головой пленника через оптику. Ха, так это же пленница! И тоже ушастая. Только в отличие от Эль, брюнетка. Не знаю, что меня заставило обернуться и посмотреть на свою эльфийку, но я успел схватить ее за лук и не дал выстрелить в сидящую в клетке пленницу. «Элидриэль», — спрашиваю я строго, — «в чем дело?» «Темная», — отвечает она. «И что?» «Так ведь темная». Понимаю, что ничего не понятно, и от нее вразумительного ответа не добьешься. Мне кто-нибудь объяснит? Чем таким темные эльфы отличаются от светлых, что их тут же нужно убивать? Спрашиваю я Нарина с Зарой. А ничем, с явным злорадством отвечает гном. Ну, разве что цветом волос. У одних темные, у других светлые. И те, и другие живут в лесах, и те, и другие поклоняются древу жизни. Если верить картинкам, то эти деревья у них почти одинаковые. Оба на дубы похожи, только побольше. Наверное, от дубов и произошли, или дубы от них, что без разницы. И те, и другие говорят на одном языке, только пишут по-разному. Ну и магия у них чем-то отличается. И вообще, они не переносят друг друга. И те, и другие считают только себя настоящими эльфами, а оппонентов неудачной подделкой. Еще ходят слухи, что кровь у них друг для друга ядовитая. Но это слухи, сколько в них правды, не знаю. Эльф все это время молчит и только демонстративно фыркает, считая ниже своего достоинства оспаривать столь явную ересь. Бросаю вопросительный взгляд на Зару. Так и в ком подтверждает слова гнома. «Понятно», — говорю я. «Это называется инстинкт. Мы в школе проходили». Эль возмущена до предела таким объяснением ее высших душевных порывов. «Вот и хорошо. Пусть злится на меня. Может, и не пристрелит темную раньше времени». «Эль, можно тебя попросить не нападать на темную первой?» Ушастая какое-то время думает, а потом хмуро кивает в ответ. «И не провоцировать ее». Опять неохотный кивок, но на этот раз такой неопределенный, что его можно истолковать по-любому. Что ж, будем считать за согласие, но глаз с нее при этом нужно будет не спускать. С обеих. Киваю Заре, чтоб тоже следила. Та показывает, что поняла. «Ну что ж, идем знакомиться», — говорю я и выхожу из укрытия. «Элидриэль, светлая эльфийка». «И зачем мы дали Вадиму себя уговорить сходить посмотреть на жертвенный алтарь бога Слика? Вот до чего доводит любопытство. Ну, гном с Зарой, ладно, а я что, забыла? Чем обычно у него такое кончается? Мало того, что напали на сликовников, а ведь Вадим как бы в шутку предлагал на них поохотиться, как только узнал, что они здесь водятся. Пойди и угадай после этого, когда он шутит. Так еще и темную от жертвоприношения спасли. Темную! А потом еще не только не дал мне ее убить, но и слово взял не убивать. Правда, первой. А как я ее второй убью? И не провоцировать. А зачем ее провоцировать? Она сама, как только меня увидит, так сразу и нападет. Темный эльф не может испытывать чувство благодарности к светлому, как, впрочем, и наоборот. Так что мне нужно только дождаться ее первого удара и тут же убить».